Я поставил на проигрывать пластинку, принесенную Рафаэлем, и когда в мою комнату входит отец, я занят тем, что слушаю ее. Я пытаюсь не только услышать, но и прочувствовать каждую ноту, потому что только тот музыкант, кто чувствует ноты, сможет найти их на своем инструменте. Папа не сразу замечает меня в углу комнаты, на полу, где я устроился. Он присаживается передо мной на корточки. Вокруг нас, во дворотом, кружится музыка. Мы живем в этой музыке, пока не заканчивается часть. Тогда отец выключает проигрыватель. Он говорит: «Иди сюда, сын», и садится на кровать. Я поднимаюсь и подхожу к нему. Он изучающе смотрит на меня, и мне хочется уйти, но я сдерживаюсь. Он проводит рукой по моим волосам и говорит: «Ты живешь ради музыки. Сосредоточься на музыке, Гидеон. Только музыка и больше ничего». От него пахнет лимонами и крахмалом, так не похоже на запах сигар. Я говорю: «Он спросил меня, как умерла Сося». Папа притягивает меня к себе и обнимает. Он говорит: «Ее больше нет, а тебя никто не обидит». Он имеет в виду Катю. Я слышал, что она ушла. Я видел ее в обществе монахини, так что, наверное, она вернулась в монастырь. Ее имя больше не упоминается в нашем маленьком мирке, как и Сонина, если только полицейский не нарушит это правило. Я говорю: «Он сказал, что кто-то сделал Сосе больно». Папа повторяет: «Думай только о музыке, Гидеон. Слушай музыку и сам учись играть, сынок. Это все, что тебя должно сейчас волновать». Но это, оказывается, не совсем так, потому что полиция велит отцу привести меня в участок на Эрлс-Корт-Роуд. Там мы сидим в небольшой ярко освещенной комнате вместе с женщиной, одетой в костюм, как у мужчины, который внимательно следит за тем, какие вопросы мне задают, словно охранник, призванный защитить меня от чего-то. Вопросы задает все тот же полицейский с рыжими волосами. Он говорит, что задаст мне очень простые вопросы. «Ты ведь знаешь, кто такая Катя Вольф?» Я перевожу взгляд с отца на женщину в костюме. Она носит очки, и когда на стекла попадает луч света, они вспыхивают и скрывают ее глаза. Папа говорит: «Конечно, он знает, кто такая Катя Вольф. Он же не идиот. Ближе к делу». Однако полицейский не боится отца. Он разговаривает со мной, как будто папы вовсе нет с нами. Он проводит меня от рождения Соси к появлению в доме Кати Вольф, к тому, как она ухаживала за Сосей. Папа возражает: «И как 8-летнему мальчику отвечать на такие вопросы?» Полицейский замечает, что дети обычно весьма наблюдательны, что я смогу рассказать гораздо больше, чем папа может себе представить. Мне дали банку кока-колы и печенье с изюмом и орехами, и это угощение стоит передо мной на столе, как трехмерный восклицательный знак. Я слежу за тем, как на банке появляются бисеринки влаги, и пальцем вожу на изогнутой поверхности скрипичный ключ. Ради того, чтобы прийти в полицейский участок, мне пришлось пожертвовать ежедневными 3 часами занятий. Из-за этого я взвинчен и упрям. Я боюсь. «Чего?» — спрашиваете вы. Я боюсь самих вопросов. Боюсь неправильно ответить. Боюсь напряжения, которое я ощущаю в отце и которое странно контрастирует с горем матери, как я теперь понимаю. Разве не должен он быть подавлен горем, доктор Роуз? Или, по крайней мере, стремиться выяснить, что же на самом деле произошло с Соней? Но скорби в нем нет. А к чему он стремится, отец никому не объяснил.